тебя на кресте, как разбойник висел. Ты не любишь его, но тебя возлюбил. Он славу оставив страдания терпел. Мир влечет миллионами шумных путей. Спешишь их избрать, оставляя того, кто пролил свою кровь ради жизни твоей. И тебя не дороже, поверь, для него. Сколько раз грех твой снова его распинал, сколько раз насмешкой плоти, но с любовью он снова отца умолял. Прости, ибо кровь за него я пролил. Что же есть в этом мире превыше любви? То, что все для тебя даже жизнь отдала. Путь к отцу через него был открыт.